Глава 15. Глубокая ночь, будто траурным крепом, накрыла землю. Желтый глаз луны уставился на мир внизу, и от этого пристального и надменного взгляда по спине невольно пробегали мурашки, нарастали волнение и тревога. Подобной луны, внимательной, огромной, никогда не увидишь в городе, а вокруг в бескрайнем и черном, словно весенняя пашня, небе, россыпи несметных сокровищ. Точно щедрая и сильная рука сеятеля разбросала там монеты, драгоценные камни и слитки золота, чтобы проросли они звездами. Пугаясь пристального взгляда ночного светила, некоторые звезды срывались с небес. Звезды-странники, звезды-бродяги, они, как люди, гонимые поисками земли обетованной, уносились за горизонт в несусветные дали. Но в отличие от людей, звезды не подвластны ни чувствам, ни времени, они бесконечно далеки и мерцают, как несбыточная мечта, как призрак далекого счастья. Легкие облака тонкой кисеей затянули луну, но бледные лучи пробились сквозь них, накрыли лес серебряной паутиной, наполнили игрой теней и световых бликов, отчего все вокруг представлялось теперь совершенно иным, причудливым, таинственным и немного пугающим. Силуэты уснувших сосен и берез казались то призраками в саванах из лунного света, то персонажами детских фантазий. А тишина стояла такая, что слышно было, как легкий ветерок трогал листья берез, баюкал травы, чьи-то душистые запахи струились в воздухе, и будто сон притихшей земли поднимались вверх. И там, в непомерной глубине ночного неба, ароматы лета и звезды сливались в одну молочно-белую реку, которая, разлившись по небосводу, разделила его точно каравай хлеба на две половины. Длинные тени сосен перечеркнули поляну. Днем она была полна благодати и дурманящих запахов, но сейчас показалась Татьяне чужой и не очень привлекательной. Высокая густая трава, по которой так приятно было ступать днем, путалась в ногах. К тому же кеды быстро промокли от росы. Совсем близко ухнула какая-то птица, Татьяна вздрогнула, но Анатолий крепче сжал ее ладонь. «Не бойся, это всего лишь филин». «Совсем не боюсь», — прошептала она просто неожиданно. Анатолий ничего не ответил, потому что они вышли к раскопу. Прислушались. Огляделись. Тихо, спокойно, ни звука постороннего, ни движения. «Где палатка?» — спросила она шепотом. «Там», — махнул рукой Анатолий, — «у дальней стороны раскопа». И вопросительно глянул на нее. «Подождешь меня здесь или тоже пойдешь?» «Пойду», — сказала она решительно. «Я что, зря напросилась?» «Ну, гляди», — усмехнулся он одними губами. «Двинем в круговую». Опять через лес. Ступай сначала на носок, а затем на пятку, чтобы не слишком шуметь. «Ну, лазутчики прям!» — хотела она пошутить, но промолчала. Анатолий был настроен серьезно. «Пригнись!» — приказал он и короткими перебежками от дерева к дереву. «Пошли!» Редкая березовая роща просматривалась насквозь, но в тени густых крон легко было укрыться, только трава снова заплетала ноги. Пару раз Татьяна едва не упала, а в третий раз приземлилась на четвереньки. Анатолий оглянулся, прижал палец к губам, глаза его сердито сверкнули. Она молитвенно сложила ладони «Прости!» и выругалась про себя «Корова неуклюжая!». Но все-таки они преодолели рощицу без потери особого шума. Наконец Анатолий поднял ладонь, приказывая остановиться, но она и сама увидела палатку, старую, брезентовую, с веревочными растяжками, привязанными к деревянным колышкам. Возле входа высокие резиновые сапоги с накинутыми сверху портянками, а метрах в трех походный очаг, выложенный из камней, на нем закопченный котелок. Осторожно ступая, они подошли к палатке, над очагом курился слабый дымок. Рядом возвышалась аккуратная кучка хвороста, прикрытая куском брезента. Анатолий приложил ладонь к котелку. «Почти остыл», — сказал тихо и направился к палатке. Татьяна взглянула в котелок. Крепчайший черный чай уже подернулся радужной пленкой. Анатолий тем временем присел на корточки возле лопат, сваленных грудой чуть в стороне от палатки, навел на них луч фонарика. И тут час в палатке заворочился, забормотал что-то сердито Федор. Анатолий вскочил на ноги, а Татьяна быстро оглянулась по сторонам и подхватила с земли палку, тяжелую, сучковатую, а греешь по голове, мало не покажется. В следующее мгновение из палатки показалась заспанная физиономия Федора. Он с мрачным видом уставился на них. Зевнув, проговорил недовольным голосом. «А, это вы? Думаю, кто тут шляется в темноте?» «Спал?» — насмешливо спросил Анатолий. Федор вылез из палатки, хмуро посмотрел на него. Соснул немного. «А что тут случится-то?» «Я ничего не слышал?» «Как не слышал?» Федор снова зевнул, перекрестил рот, направился к очагу и, опустившись на колени, посмотрел снизу вверх на Анатолия. Девка блажила на всю округу. «Салазки ей кто загнул, что ли?» «Хотел сбегать, а потом, думаю, там и без меня есть кому разогнуть». Он наклонился к камням, подул. Наружу вырвался язычок пламени, и Федор, сломав несколько тонких хворостин, быстро сунул их в огонь. «Чай будете?» «Так это не чай, это чифирь. Напьешься, всю ночь спать не будешь», — усмехнулся Анатолий. «Воля ваша, а я после чифиря сплю как убитый». «Так ты не ответил, начальник, девку, что ли, кто попользовал? Без спросу видно». «Ты бы выбирал выражение», — Анатолий гневно прищурился. «Не видишь, разве здесь женщина?» «А что я такого сказал?» — ощерился Федор. «Тоже не девочка, поди». Татьяна крепче сжала палку. Как она ненавидела подобные скабрезные усмешки. И, ох, с каким бы наслаждением врезала сейчас этому негодяю по уху или по мерзкой физиономии, но сдержалась. Зачем обострять отношения? Пока, кроме нескольких гадостей, вылетевших из его поганого рта, Федор ни в чем не провинился. Похоже, Анатолий пришел к такому же выводу, потому что произнес более миролюбиво. «Кроме криков, ничего странного не заметил, никто не пробегал мимо, может, зверь какой?» «Нет, начальник, ничего не слыхал, никто не пробегал. Я бы первым делом сказал об этом». «Ладно, отдыхай», — Анатолий махнул рукой. «Но если что заметишь подозрительное, мигом подымай тревогу. Рация работает, проверял?» «Все олрайт, начальник», — осклабился Федор. «Проверял, работает как часы». А Татьяна вдруг поняла, что ее раздражало в Федоре. Ночью он вел себя грубее и развязнее, чем днем на раскопе. Тогда он был сдержан и мрачен, а сейчас неприятно оживлен, и руки его нервно подрагивали. Это она заметила, когда он схватился голой рукой за ручку котелка, обжегся и выругался сквозь зубы. Блин. А ведь рядом лежала рукавица-верхонка. Отчего же он забыл про нее? Анатолий пожал руку Федору, и они направились в лагерь. Но пока не скрылись среди деревьев, Татьяна спиной ощущала тяжелый взгляд. В какой-то момент не выдержала, оглянулась. Сложив руки на груди, Федор смотрел им вслед, словно проверял, не свернут ли куда в сторону. Она не преминула сказать об этом Анатолию, так же, как и о своих подозрениях. «Я тоже заметил, что он нервничает», — сказал Анатолий. «Причем почти не скрывает этого. Жалко, не успел на сапоги его взглянуть, хотя что толку? У нас в таких сапогах добрая половина народа ходит». «Но почва ведь разная. Если на сапогах глина из оврага, значит, побывал там однозначно. Да на моих кроссовках тоже глина из оврага. И у Бориса, и у Евы, и у кучи народа», — вздохнул Анатолий. «Но даже найдем именно его следы во враге, что докажем? Объяснить, что спускался туда несколько раз, в туалет, к примеру». «Поняла? От оврага до палатки минут 5 бегом». «Не поняла. Это ж ты все окрест знаешь». «Так мне знать положено», — улыбнулся Анатолий. «Я еще по весне весь лог обладил и утес, и на сопку поднимался. Сверху антропогенный ландшафт лучше заметен. Тени от валов, более сочная трава на месте рвов и каналов. Эта роща ведь тоже после выросла на пепелище. Такие березняки вторичными называются». «Я в этом ничего не понимаю, но верю тебе на слово». Она усмехнулась и, махнув палкой, сбила несколько соцветий борщевика. «Эта зараза тоже помойки любит и жирную землю». Анатолий обнял ее за плечи. «Палку брось. Я думал, вот-вот двинешь Федора по башке». «И навернула бы. произнесла она с вызовом, но палку бросила. «Терпеть не могу сальности и грязные намеки». «Вот ты какая!» — тихо засмеялся Анатолий и, остановившись, развернул к себе лицом. «Какая?» — спросила она тихо и потянулась к нему. Даже привстала на цыпочки, чтобы обнять его уже безбоязненно, без тени раскаяния, что поступает опрометчиво, забыв об обещаниях вести себя мудро и осмотрительно. «Смелая, решительная», — прошептал он восхищенно. Глаза его озорно блеснули. «Просто Жанна д'Арк!» И вопрос «Зачем? Зачем она это делает?» тут же отпал, как не имевший ровно никакого значения. Федор сейчас нисколько ее не интересовал. Да и то, спускался ли он ночью во враг, тоже не волновало. Главное, она осознала, что пошла на раскоп не за тем, чтобы прояснить, чем сторож занимался ночью. Поняла, когда увидела улыбку Анатолия, шальной блеск в его глазах. Почувствовала, как сильные ладони легли на талию, скользнули по бедрам и прижали к себе. Он обнимал ее нежно и властно и не произнес больше ни слова. Татьяна тоже молчала, только дыхание вдруг сбилось, и сердце затрепыхалось в груди, как пойманная в силки птица. Они целовались долго и жадно, забыв о времени, ни о чем не думая и не жалея. Наконец Анатолий оторвался от ее губ и прошептал, задыхаясь: «Пойдем, пойдем ко мне». И только тогда она словно очнулась, уперлась ему в грудь ладонями, покачала головой. «Нет, уже поздно». Спазм перехватил горло, дыхание сбилось, слезы застилали глаза, но она, обняв его за шею, прямо твердила: «Подожди, не спеши. Зачем, чтобы с первых дней о нас болтали всякие гадости?» Но он опять закрыл ее рот губами. Прижал к себе, горячий, дрожащий от возбуждения. Его поцелуи стали настойчивее, губы жестче, руки требовательнее, объятия смелее. Она охнула от неожиданности, когда его ладони стиснули ей грудь. Боже, в один миг оглохла и ослепла, и даже не заметила, когда он расстегнул рубаху. Но мужская рука уже потянула молнию на джинсах, и Татьяна поняла, что сейчас окончательно потеряет голову, и они никуда не пойдут, все произойдет здесь, на влажной от росы траве, потому что еще мгновение будет поздно сопротивляться. «Нет!» — выкрикнула Татьяна, и что было сил, толкнула его в грудь. «Я же сказала!» Она торопливо застегнула джинсы, запахнула рубаху. Анатолий, опустив голову, сказал глухо и обреченно, что ли: «Прости. Я не хотел тебя обижать». «Я не обиделась». Она виновато улыбнулась. «Только не торопи меня, ладно?» «Хорошо», — кивнул он. «Не буду. Но я люблю тебя. Это выше моих сил, понимаешь?» «Понимаю», — ответила она и посмотрела ему в глаза. «У нас все впереди, и не здесь, на мокрой траве, на сосновых шишках. Я не хочу, чтобы суетливо, как не люди». «Ты права. Абсолютно». Он снова обнял ее. «Не бойся, я все понял. А теперь пошли, провожу тебя до палатки». И взглянул на небо. «О, светает уже». И правда, небо заметно посерело, приглушило свет звезд. Луна испуганно отступила за горизонт. Где-то далеко-далеко, видно, возле юрты бабушки Таис, прокричал петух. Они взялись за руки и направились к еще спавшему лагерю, и только легкая дрожь его ладони выдавала, что спокойствие давалось Анатолию с большим трудом. Впрочем, женщин обычно радует, что мужчины порой впадают в безумие рядом с ними, правда, никогда в этом не признаются. Татьяна тоже не призналась. Но душа ее ликовала, хотя где-то далеко-далеко, в самых глубинах сознания, поселился червячок. Противный такой зубастый червячок. И грыз... грыз ее помаленьку, пока они не спустились в ложбину. «Поспи сегодня подольше», — сказал Анатолий. «Я распоряжусь, чтобы тебе оставили завтрак». «Я тоже тебя люблю», — сказала она и быстро поцеловала в щеку. «Прости, если обидела». И поняла, что червячок скончался. Она поборола страх и произнесла, наконец, очень важные слова. Те самые, что уничтожили остатки ее сомнений, очевидно, уняли бурю в душе Анатолия. Не зря же он так счастливо и открыто улыбнулся. «Иди, а то разбудим Ольгу Львовну». И слегка подтолкнул ее к входу. Татьяна скользнула в палатку и только внутри перевела дыхание.